как их хозяева спокойно дремлют, положив ноги на стол, и ни единой встречной машины. Один Хэриот куда-то тащится в темноте. Когда я остановился перед серыми каменными домиками в дальнем конце деревни, то совсем уж захлебывался жалостью к себе. «Миссис Кандл, номер 4», — записала Хелен на клочке бумаги. Открывая калитку и шагая через крохотный палисадник, я прикидывал, что мне сказать. Прошлый опыт успел меня убедить, что нет ни малейшего смысла давать понять клиенту, что меня вовсе не обязательно вызывать в самые непотребные часы. Разумеется, они меня даже не услышат и дальше будут поступать точно так же, но я хотя бы душу отведу. Нет, без малейшей грубости или резкости я вежливо и твердо объясню, что ветеринары тоже люди и воскресные вечера любят проводить у семейного очага, что, естественно, мы готовы сразу броситься на помощь в случае необходимости, но возражаем против того, чтобы нас бесцеремонно вытаскивали из дома навестить животное, которое уже неделю болеет. Почти отшлифовав эту речь, я постучал, и дверь мне открыла невысокая женщина средних лет. «Добрый вечер, миссис Кандл», — произнес я сурово. «Вы ведь мистер Хэриот?» Она робко улыбнулась. «Мы не знакомы, но я вас видела в Дароубе в базарные дни. Так входите же!» Дверь вела прямо в жилую комнату, небольшую с низким потолком. Я увидел старенькую мебель, несколько картин в позолоченных, давно потемневших рамах и занавеску, отгораживающую дальний угол комнаты. Миссис Кандл ее отдернула. На узкой кровати лежал мужчина, худой, как скелет. Желтоватое лицо, глубокие провалы глаз. «Это Рон, мой муж», — весело сказала она. А Рон улыбнулся и приподнял костлявую руку со стеганого одеяла в приветственном жесте. «А это Герман, ваш больной». Ее палец указал на маленькую таксу, которая сидела возле кровати. «Герман?» «Да, мы решили, что такой немецкой колбаске лучше имени не найти». Муж и жена дружно засмеялись. «Ну, конечно», — сказал я. «Прекрасное имя. Просто вылитый Герман». Такса посмотрела на меня очень приветливо. Я нагнулся, погладил ей голову, и мои пальцы облизал розовый язычок. Я еще раз погладил глянцевитую шерстку. Вид у него прекрасный. Так что его беспокоит? «Чувствует он себя вроде бы неплохо», — ответила миссис Кандл. «Ест хорошо, веселый, но только с ногами у него что-то неладно. Почти неделю. Ну, мы особого значения не придавали, а вот нынче вечером он свалился на пол и встать не смог». «Да он ведь даже не попытался встать, когда я его погладил». Я подсунул ладонь такси под живот и осторожно поставил ее на лапы. «Ну-ка, малыш», — сказал я, — «пройдись немножко. Ну-ка, Герман, ну-ка». Песик сделал несколько неуверенных шажков, все больше виляя задом, и снова сел. «У него со спиной неладно?» — спросила миссис Кандл. — На передние лапы он вроде бы твердо наступает. — Прямо как я, — произнес Рон мягким хрипловатым голосом, но с улыбкой. Жена засмеялась и погладила руку, лежащую на одеяле. Я поднял песика на колени. — Да, безусловно, у него что-то со спиной. Я начал ощупывать бугорки позвонков, внимательно следя, не почувствует ли Герман боли. «Он что, ушибся?» — спросила миссис Кандл. «Может, его кто-нибудь ударил?» «Одного мы его на улицу не выпускаем, но иногда он все-таки выбирается за калитку». «Травма, конечно, не исключена», — ответил я. «Но есть и другие причины». «Еще бы! Десятки самых неприятных возможностей». «Нет, мне решительно не нравился его вид. Решительно. Этот синдром...» если речь идет о собаках, меня всегда пугает —